Глава 41. Несуществующий город. Часть 4. Замок Сладострастия стоял на возвышенности и был виден из любой точки города. Люциан узнал это место. Во снах там находился главный дом клана Ночи, на существование которого сейчас ничего не намекало. Теперь вместо него высилось трехэтажное здание с алыми окнами и такой же крышей с загнутыми кверху углами. Замок не имел ни указателя, ни таблички с названием, потому что если бы Люциан двумя часами ранее не спросил его описание у торговца, сам бы в итоге не понял, к тому ли зданию пришел. Перед главными воротами плясали сотни демонов. Казалось, будто все горожане стеклись сюда. Многие кричали, приветствуя своего владыку, разбрасывали лепестки цветов на подъездной дорожке и распивали вино. «Какое-то сумасшествие», — подметил Эриа, стоя на ближайшей к замку крыше. «Либо они всегда так радуются, либо их владыка в этот раз очень долго отсутствовал». Он посмотрел на Люциана. «Как нам пробраться внутрь?» Тот указал подбородком в сторону ворот. «Там страж». У ворот действительно стоял страж. Высокорослый мужчина лет 30. В отличие от жителей, облаченных в легкие ткани, он был точно закован в металл, что делало его фигуру шире, чем есть на самом деле. «Это не демон», — сообщил Эриас, приглядевшись к духовной сущности незнакомца. «Но определенно темная тварь». «Вижу», — нахмурился Люциан. «Его аура как у Бларга или искаженного единорога». «Это берсерк?» — ахнул Эриас. Берсерками называли темных тварей, способных принимать человеческий облик. Их осталось так мало, что за всю жизнь можно было не встретить ни одного. В облике зверя берсерки не выдавали себя. Походили на обычную темную тварь, что не скажешь об их человеческой личине, которую они принимали редко из-за нестерпимой агонии, испытываемой во время первой сотни превращений. «Люциан, ты серьезно?» Эриас не поверил глазам, когда его владыка собрался спуститься с крыши, чтобы пойти к главным воротам замка Сладострастия. «Серьезно», — отозвался тот и потянул лучшего друга за собой. Они соскользнули на землю и направились в сторону стража, осторожно огибая обезумевших демонов. Ворота замка, может, и находились в пределах видимости, но путь к ним отнял без малого полчаса. Эриаса дважды едва не увлекли в толпу, отчего заклинателям пришлось двигаться не напрямую, а дугой, что и замедлило их. Когда они подошли к вратам, берсерк у входа ничего не сказал, лишь смерил их безэмоциональным взглядом и остался стоять, как стоял. Люциан поприветствовал его и вежливо поинтересовался. «Можем ли мы пройти внутрь?» «У вас есть пропуски?» «Нет». «Метка?» «Нет». «Приглашение?» Люциан задумался. «Не знаю, можно ли это счесть за приглашение, но около 6 лет назад меня звали сюда. Сказали показать кнут, чтобы пройти». Он вытянул руку из запястья, которой вырвалось золотое сияние, через несколько секунд обратившееся кнутом. Десятки демонов за спиной зловеще зашипели. Эриас напрягся в ожидании, что те набросятся на них из-за божественного оружия, но те быстро успокоились и продолжили танцевать. Страж у ворот хмыкнул. «Вы можете пройти. Один». Он многозначительно посмотрел на Эриаса. «Как это один?» — вопросил тот, гневно уставившись на берсерка. «Я его страж, и не могу оставить своего подопечного». «Значит, никто из вас не пройдет». Берсерк лениво пожал плечами. «Почему вы не можете пропустить двоих, если у одного есть приглашение?» Эриас хмыкнул. «Сочтите меня за поклажу». «Вы не похожи на поклажу. А даже если бы были ей, человек с кнутом должен идти один». Эриас прищурился, словно почуял неладное. Человек с кнутом должен идти один? Вам приказано пустить только его? Не волнуйся. Люциан понял, к чему клонит друг. Раз спустя столько лет меня пропустили благодаря кнуту, значит, этот демон помнит о нашей встрече. Со мной все будет хорошо. Заверил он и принялся развязывать ленту на запястье. «Я не могу отпустить тебя», — прошептал Эриас, стискивая в ладони его руку. «Я вернусь. На крайний случай у меня есть божественное оружие». Судя по лицу Эриаса, слова владыки его не убедили. «Перестань», — выдохнул Люциан, высвобождая руку из упрямой хватки друга. «Будь благоразумен. Я способен защитить себя. Ты мой страж, а не жена. Так что хватит быть таким прилипалой». Эриас закатил глаза. «Может, мне стать тебе женой, раз статус стража, по-твоему, не подразумевает прилипчивость?» Люциан шутку не оценил, даже немного скривился, на долю секунду представив товарища в подвенечном платье. Чрезмерная опека со стороны Эриаса иногда вызывала у него головные боли. Люциан понимал, что таковы обязанности стража, но находиться под постоянным надзором порой было унизительно. «Когда я отыщу хозяина замка, попрошу впустить тебя, пока жди снаружи», — велел он. «И будь осторожен». Люциан повернулся к берсерку. «Прошу», — сказал тот и открыл створку у ворот. «Ты тоже будь осторожен», — бросил Эриас ему в спину. «Не доверяй ему». Слова проскользнули в щель между закрывшимися дверями. Люциан окунулся в тишину. Он оказался в богато украшенном саду, скрытом от внешнего мира за черными стенами и густыми древесными кронами. В небе парили десятки светлячков, чьи брюшки источали лунное сияние и озаряли пространство. От ворот тянулась выложенная галькой дорожка. Люциан ступил на нее и окунулся в магическую растительность. Здесь произрастали редчайшие представители флоры. Он заметил стеклянную траву, из которой выглядывали бутоны синеглазок, призрачный цвет, морозный ландыш. С краю поднималось ввысь большое кровавое дерево, сок которого вкусом напоминал вишню, а также росли кусты черных роз. Если бы какой-нибудь заклинатель, специализирующийся на зельях и целительстве, оказался тут, он умер бы от счастья. Подобные растения являлись огромной ценностью. Люциан замер перед высокой лестницей, что вела к замку. За время пребывания в саду его никто не встретил, и он предположил, что путь ему придется искать самому. Нахмурившись, владыка Луны прислушался к ощущениям. Отыскать могущественного демона по его ауре оказалось невозможно, ведь тьма этого существа царила везде. Владыка Луны был знаком с этой энергией. Он чувствовал ее еще тогда, на озере Ши. «Нет никаких сомнений в том, что это он». Люциан ступил на лестницу. Дверь в замок он открыл себе сам. Внутри тот оказался больше, чем на первый взгляд. Он имел не меньше 4 этажей, хотя снаружи четко виднелось лишь 3. Внешний облик не соответствовал внутреннему, что создавало проблемы, потому что теперь отыскать кого-то становилось еще сложнее. Люциан задумался, стоит ли идти в сторону широкого коридора, ведущего в никуда. Что, если он заплутает и не сможет выбраться? Чутье подсказывало ему, что стоит отойти от главного входа, и вернуться можно будет только с силой богов. «Ладно, если что, воспользуюсь кнутом», — подумал Люциан и сделал первый шаг. «Деваться все равно некуда. Не стоять же истуканом у входа после такого долгого путешествия». Владыка Луны шел по коридору, прислушиваясь к каждому шороху. Его серебряные наручи были теплыми, готовыми в считанные секунды трансформироваться в оружие. Люциан хоть и целиком обратился вслух, но успевал замечать детали интерьера и то, как выглядел замок с неприличным названием. А выглядел он прилично. Стены были отделаны черным деревом, а пол выстлан покрытыми лаком досками. На некоторых стенах висели искусные пейзажи, изображавшие мир прошлого. Периодически встречались вазы с цветущими ветвями сливы, сирени, алыми пионами, а также скульптуры по углам. Где-то можно было найти софу, видимо, оставленную для тех, кто слишком долго бродил. Люциан не знал, как долго слонялся по коридорам, периодически поглядывая в окна. В какой-то момент его слух уловил звуки цитры, гуциня и флейты, и он тут же направился в сторону музыки. Проходы и многочисленные ответвления уводили его еще глубже в лабиринты залов и комнат. В конечном итоге владыка Луны потерял всякое понимание того, в какой части замка находился. В конце концов, Люциан остановился перед двустворчатыми бамбуковыми дверьми, за которыми явно происходило торжество. Он не желал позориться, пытаясь подглядеть через щель, поэтому открыл дверь и вошел внутрь. Стучать посчитал излишним, из-за музыки никто бы не услышал. Комната оказалась окутана сладким дымом, настолько густым, что дальше 2 метров ничего не было видно. Аромат приятный, немного свежий, с тонкой нотой табака, щекотавший кончик носа, не раздражал, напротив, расслаблял и по-своему бодрил. Люциан слышал голоса, слышал смех, но людей не видел. Он направился дальше, чтобы понять, кому на торжество попал. Лучше бы владыка Луны этого не делал. Через несколько шагов он наткнулся на компанию людей, отдыхавших на напольных подушках. Все они были полураздеты. Кто-то целовался, кто-то трогал друг друга, кто-то был смертным, а кто-то демоном. Группу из 7 человек окружала похоть, смешивая пьянящий аромат дыма с запахом духов и вина. Люциан ошарашенно отступил назад, желая развидеть это. Он пятился и пятился до тех пор, пока на кого-то не наткнулся. «Ай!» — раздался женский писк. Люциан тут же обернулся. Оказалось, он наступил на пушистый лисий хвост, выглядывающий из-под полупрозрачной девичьей юбки. Мало того, что у девушки был хвост, так еще и ушки выглядывали из-под волос. Лисичка сидела с 2 такими же подружками. Они расположились вокруг небольшого чайного столика и играли в шашки. У них были вздернутые носы с чуть очерченными кончиками, бордовые губы и желтые глаза. Все они были миниатюрными, со светлой кожей и изящными формами, которые почти не скрывала ткань их одежд. Если бы на месте Люциана оказался Абрам, он бы умер от возбуждения. «Приношу свои извинения». Владыка Луны поклонился, стараясь не смотреть на почти обнаженных лисиц. Пострадавшая отмахнулась. «Ничего страшного. Вы так красивы, что мне даже не обидно за свой хвост». Девушка явно была демоном, вот только какого вида Люциан не знал. Ни один известный ему демон не мог отращивать на человеческом теле звериные конечности. «Неужели этот вид и впрямь живет только в Аздаме?» «Оставайтесь с нами», — прощебетала другая лисичка, протягивая руку. «Такой галантный молодой человек, уверена, мы подружимся». «Ох, благодарю за приглашение, но, к несчастью, у меня не найдется времени на отдых. Я кое-кого ищу». Мягко отозвался Люциан, медленно отступая, чтобы его не успели схватить. «И кого же? Может, вы искали нас?» Игриво произнесла третья лисичка. «Ах, если бы!» Он неловко хохотнул. «Мне нужен хозяин замка». «Хозяин? Лисичка сложила губки бантиком и кокетливо склонила голову к плечу. «Хозяин всем нужен. Каждый в этом зале грезит о встрече с ним, но вряд ли когда-нибудь удостоится такой чести. Лучше не тратьте время. Оставайтесь с нами, мы не кусаемся». Она с улыбкой на лице подбиралась к Люциану. «Прошу прощения, но я уже сказал, что не могу составить вам компанию». Люций ускорил шаг и скрылся в тумане так быстро, что ни одна лисица не успела схватить даже воздух, который он выдохнул перед уходом. Владыка Луны направился дальше, совсем не ориентируясь в белесой дымке. Он 2 наткнулся на игроков в азартные игры, 3 лицезрел совокупление и 1 увидел интимный танец, который мужчина-демон исполнял перед смертной женщиной. Теперь он понимал, почему замок носил столь неприличное название. И не шутки ради, чтобы просто смущать гостей. Здесь действительно находился публичный дом. Люциан застыл в окружении непроглядного дыма, смеха, голосов и музыки. От запаха, витавшего в помещении, у него закружилась голова и загорелись щеки. Ароматы похоти проникали в легкие, растекаясь в крови. Сперва Люциан не замечал подвоха, но сейчас отчетливо ощутил это. «Дым отравлен. Нужно искать выход, пока я не рухнул от удушья или не сошел с ума от желания предаться постельным утехам». Желать любви было ему чуждо, поэтому это место не влекло Люциана, а пугало. Он славился сдержанностью и черствостью, не заглядывался на женщин и не мечтал о них. Однако, несмотря на свою праведность, он не был камнем и, надышавшись определенными ароматами, возбудился, как любой человек. Люциан обычно прекрасно контролировал свое тело, но этот запах был хитер и незаметен. Он позволял вдоволь насытиться им и лишь потом начинал воздействовать, сражая на повал. Владыка Луны собирался развернуться, чтобы пойти искать выход, как чьи-то ладони опустились на его плечи и заставили остановиться. Выдохнул Люциан и замер. «Слишком долго», — прорычал низкий голос ему на ухо, а ледяное дыхание обожгло мочку и шею, вынудив поежиться. «Я думал, ты заблудился или тебя кто-то съел». Со смешком произнес неизвестный позади него, после чего убрал ладони с плеч. Люциана взяли за руку и повели прочь. В этот момент он не сопротивлялся, даже был благодарен за то, что кто-то выведет его отсюда. Опустив глаза, владыка Луны увидел, как ладонь сжимают 5 бледных пальцев с черными когтями. Он скользнул взглядом выше и наткнулся на спину. Человек, который вел его за собой, был выше и шире. Алый шелковый халат небрежно свисал с обнаженных плеч, а волосы цвета беззвездной ночи были зачесаны назад и топорщились. Аура незнакомца, густая и темная, проникала в самую душу, но не причиняла боли и неудобств. Люциан узнал демона, которого однажды встретил на озере Ши. Даже со спины он узнал его. Не зная, что сказать, владыка Луны молча шел за сопровождающим сквозь туман. Они продвигались легко, не натыкаясь ни на людей, ни на демонов. Чем дальше уходили, тем сильнее дым расходился, и теперь Люциан видел на 5 метров вперед. Вскоре демон подвел его к алой занавеси, отодвинул ее и скользнул внутрь. Они оказались в просторной комнате, немного задымленной, но не настолько, как в других помещениях. Здесь гулял легкий дымок, который не докучал и не мешал видеть. В комнате не было окон, хотя Люциан заметил раздвижные бамбуковые двери, которые сейчас были распахнуты и вели вглубь сада, из которого он попал в замок. Вдохнув относительно свежий воздух, Люциан почувствовал, как туман в голове рассеивается, а странное желание с кем-нибудь обняться ослабевает. Сопровождающий отпустил его руку и подошел к небольшой софе перед чайным столиком. Демон нагнулся к лежащей на нем курительной трубке, но прежде чем поднял ее, руку укрыла перчатка. При виде нее у владыки Луны глаза поползли на лоб. Демон приложил мундштук к губам, вдохнул и выдохнул дым, после чего повернулся к Люциану. Его сердце пропустило удар, когда он увидел до боли знакомые черты. Демон был похож на Кая.